Наташка Крючкова отыскала меня за изучением карты, дополненной тезисом. Я сперва даже не поднял головы, решив, что она явилась как посланец Ленки Власенковой с жалобами на нехватку походных продуктов, поэтому со вздохом попросил: «Потом, а?» «Не потом, Олег», — возразила она, и я поднял голову в легком удивлении. Девчонка стояла передо мной, одетая уже по-походному, с вещмешком и скаткой за плечем. «В чем дело, Над?» Я поднялся, убрал карту. В лице Наташки что-то дрогнуло, и я по-настоящему забеспокоился. «Над?» «Я ухожу, Олег». Она на миг опустила глаза, а потом, вдруг, вскинув их, отчаянно и горячо зашептала: «Я знаю, это и Вадиму больно, и по отношению ко всем вам просто подлость, мы же клялись, но я не могу остаться, я его люблю!» «Ничего не понял», — прервал я ее, уже все понимая. «Кого любишь?» «Франсуа», — тихо прошептала Наташка и опустила глаза теперь уже надолго. И захлюпала. «Нет, не пытаясь меня разжалобить, а именно просто...» «Приехали», — обреченно сказал я. «А Вадим знает». Вот тут она вскинулась. Даже глаза просохли. Она всегда была гордой девчонкой и сейчас резанула. «Ты считаешь, я бы могла уйти тайком?» «Извини», — вздохнул я. «Теперь с вами это норвежка», — тихо сказала Наташка. «Боеспособность не снизится». «Да разве в этом дело?» — вздохнул я. «Что ж, счастливо тебе, Над. Только с девчонками попрощайся». «Да я уже». «Да? Ну, тогда просто счастливо». Я пожал протянутую ею руку. «Я не знаю, что сказать, Над. Может быть, увидимся». Она молча кивнула и ушла.